Примечание чтеца. Для нас не было проблемы перезаписать все диалоги Виджи-хён в исполнении Анри. Но я посчитал, что если бы мы так сделали, то никакого эффекта вау не было бы. Глава 15. Секрет. Часть 2. Я слышался? Сон Мин пялился на Виджи-хён раскрывшимися до размера блюди с глазами. Но её лицо, как и всегда, оставалось спокойным. Что? Наконец выдавил из себя он. Я? Девушка? Виджи-хён указал на себя. Рот Сун Мина медленно открылся. Он не ослышался. Виджи-хён просто сказала, что она девушка. Не может быть! Выкрикнул Сун Мин. На крик из кухни высунулись Джек с Лулой. «Извините!» Сказала Виджи-хён в направлении кухни и с досадой оглянулась на Сун Мина. «Ты не можешь так кричать!» «Что? Я крикнул, потому что был удивлён!» «Понятно!» Виджи-хён спокойно кивнула головой, а Сун Мин тем временем пытался привести свои мысли в порядок. Он оглянулся на свою прошлую жизнь. Маленький дьявол Виджи-хён. Никто не знал, что Виджи-хён был девушкой. Но если не думать о прошлом, то теперешняя Виджи-хён. Высокий нос, тонкие брови, большие глаза, белая кожа, низкий рост. Он думал, что это из-за молодого возраста. Но сейчас на него словно снизошло озарение. Правда? Наконец смог он из себя выдавить. Правда? Зачем мне лгать об этом? Или мне нужно пойти в комнату и снять свои штаны? Засмеявшись, сказала Виджи-хён. Было много вещей, которым он удивлялся раньше. Виджи-хён. Виджи-хён была красивой. Он думал, что она станет красивым мужчиной. Да. Вот что он думал. Но теперь, поняв, что она была девушкой, всё стало иначе. Мы ни разу даже не принимали ванну вместе. Сун Мин обычно принимал ванну после завершения тренировки охоты, а Виджи-хён никогда не пыталась присоединиться к Сун Мину. Он не предполагал, что на это имелась причина. Он просто считал, что Виджи-хён был грязнее, чем он ожидал. Нет груди. Прикрыла бинтами. Сказала Виджи-хён, слегка подняв рубаху. Там действительно были бинты. Она не сильно выпирает. Я не знаю, насколько больше они станут. Надеюсь, не слишком. Неудобно жить с лишним весом в области груди. Не могу. Пробормотал Сун Мин. Виджи-хён в самом деле оказалась девушкой. Он такого и предположить не мог. Зачем ты вырядилась как парень? Того хотел глава. Я была гением и имела подходящий талант для изучения техник, но также была девушкой. Глава посчитал расточительством не использовать этот дар, поэтому он хотел, чтобы я с раннего детства жила как мальчик. Вероятно, это был самый первый приказ от главы и по совместительству моего отца. Со смехом добавила Виджи-хён. Но в этом мире нет культов, как нет и глав. У меня нет причин жить как парень, но я жила так 13 лет. Я не могу вот так сразу отказаться от всего этого. Так что, вероятно, я продолжу притворяться парнем, пока моя грудь не станет настолько большой, что и не смогут скрывать бинты. Это было бы хорошо. Пробормотала Виджи-хён. Сун Мин, словно громом поражённый, смотрел на неё. Виджи-хён посмотрела на него, и когда встретила его взгляд, спросила. Это мой секрет. Какой у тебя? Он не считал её слова ложью. Девушка. Маленький дьявол, девушка. Сун Мин пытался собраться с мыслями. Я... Услышав её вполне логичный вопрос, Сун Мин не мог отказать ей в объяснении. Он вздохнул и сказал. Я особый случай. В смысле? Наклонив голову, спросила Виджи-хён. У него слегка ёкнуло сердце, но он продолжил. И он повёл свой рассказ. О перерождении с помощью камня. О возрождении после смерти. Пока Сон Мин рассказывал, Ви Джи Хён просто молча слушала. Как только рассказ закончился, Ви Джи Хён кивнула головой. В это трудно поверить, но полагаю, я должна. Этот мир, магия, эти вещи. Я просто должна поверить в это. Будь я в своем мире, я бы не поверил ни единому слову из твоего рассказа. Но здесь возможно все. Произнесла Ви Джи Хён. Он, нет, она посмотрела в небо. Какой я была? Что? Должно быть, меня и в прошлый раз призвали. Какой я была? Но... Он рассказал о ней прошлой. Он не встречал ее лично, так что мог рассказать лишь слухи. Так, я хорошо жила, по крайней мере, на протяжении 13 лет. Думаю, да. И все еще притворялась парнем. Рассмеялась Ви Джи Хён. Похоже, моя грудь так и не стала большой за эти 13 лет. Это хорошо. Он не знал, было ли это шуткой или правдой. Мне любопытно, почему ты взял с меня обещание не убивать тебя. Наша встреча была не случайной. Я хотел впервые увидеть Ви Джи Хёна, поэтому пришел туда, где должны были тебя призвать. Я наблюдал за тобой. А, так поскольку встреча была фальшивой, ты подумал, что я убью тебя из-за того, что рассержусь, подумав, будто меня использовали. Все именно так. Сон Мин промолчал. Это странно. Ви Джи Хён рассмеялась. Сам подумай. Когда мы встретились, ты просто наблюдал за мной. Именно я подошла к тебе. Именно я напросилась к тебе в друзья. Кто давал тебе советы по боевым искусствам? Хм, это тоже я. Ты ничего не просила меня, и я сама тебе все рассказывала. Сун Мину нечего было добавить. Все это было правдой. Ты слишком много беспокоишься. Это из-за того, что ты уже сталкивался со смертью? Или у тебя просто такой характер? И то, и другое. В общем... У меня нет желания убивать тебя. Теперь я заинтересована в тебе. Ты вернулся после смерти. Это интересно. Все сходится. 13 лет. Нет, 10 лет, да? После 10 лет ты привык к этому. Жаль, что это все, чего ты достиг за 10 лет. Черт! Сон Мин огрызнулся на слова Ви Джи Хён. Они причинили ему слишком сильную боль. Судя по твоим словам, я покинул город спустя месяц. И не показывалось 3 года. Да. Чем я занималась эти 3 года? Откуда мне знать? Та Ви Джи Хён и я 2 разных человека. Но способ нашего мышления и желания, вероятно, одинаковые. Возможно, я ничего не делала эти 3 года. Может быть, просто путешествовала по миру. Путешествовала? Ви Джи Хён всегда хотела свободы. Хотела получить независимость и освободиться от контроля главы. Я рада, что меня призвали сюда. Я заслужила свободу. Это были искренние мысли Ви Джи Хён. Я тоже так думаю. Я уже хочу уйти. Я неделю бродила по городу. К тому же это небольшой город. Я хочу увидеть другие места и испытать новые ощущения. Ты хочешь уйти? Собиралась. Но чем ты займешься? Спросила Ви Джи Хён у Сун Мина. Ты уже жил в этом мире. Прожил 13 лет и умер. Получил 2-й шанс и вернулся. Но чем ты хочешь заниматься в этом мире? Сун Мин не знал, что ответить Ви Джи Хён. Он никогда раньше не задумывался над этим. У тебя сохранились воспоминания из прошлой жизни. Что ты хочешь с ними добиться? Лучшей жизни, чем в прошлой. Я видела многих людей за эту неделю. В том числе бесклассовых. Не все из них отправляются в лес, чтобы охотиться. Все они живут чужой работой. Ты хочешь того же? Это напрасная трата. Пробормотал Сун Мин. Из прошлой жизни я узнал все, что пригодится в этой. Я записал всю необходимую информацию. А ты жёлтый. Ладно, у меня нет намерения обвинять тебя, но... Что ты собираешься делать? Лучшая жизнь, чем это? Несколько расплывчато, не так ли? А другие цели? Я... без понятия. Сун Мин на секунду задумался и вздохнул. В прошлой жизни я каждый день только думал о том, как бы выжить. Ты постоянно мне твердишь, что у меня нет таланта. И все же я пытался выжить. И умер по глупости. Хоть и вернулся обратно. У меня нет цели. Скорее всего, я буду, как и раньше, волочить тяжелое существование. Ясно. Ведь Джи Хён кивнула. Ей нечего было посоветовать Сун Мину. Ведь Джи Хён было 13, а Сун Мину 27. Глупо получать жизненные советы от 13-летнего ребенка. Ну а ты? Все еще хочешь остаться друзьями? А есть причина не оставаться? Я старше тебя? Ментальный возраст. Это не проблема. Это означало, что она собиралась продолжать свое неформальное обращение к нему. Пойдем. Виджи Хюн встала. Сун Мин последовал за ней и вошел в ее комнату. Если подумать, он впервые зашел в комнату Виджи Хюн. Я дам тебе высшую небесную технику копья. Сказала Виджи Хюн с торжественным видом. Она села на кровать и посмотрела на Сун Мина. Мне сесть на колени? Просто сядь на стул. Друзья не преклоняют колени. Сказала Виджи Хюн. Сун Мин взял стул и сел рядом с ней. Это лучшая техника копья из тех, которые я помню. 100 лет назад человек, которого звали Королем Копья, правил миром, используя эту технику. Одно только его имя уже кажется величественным, не так ли? Это хорошая техника. Я не смогу запомнить сложные вещи. Я знаю, твои способности ужасны. Как и аметистовое облако, высшие небеса тоже относятся к священным техникам. Ты ничего не сможешь сделать со своим талантом, даже если потратишь на него всю свою жизнь. И долго ты будешь это повторять? Это правда. Ему нечего было возразить на это. Поэтому я изменю ее под тебя. Это может занять некоторое время, но тебе будет легче изучить переработанную версию, в отличие от оригинала. А ты сможешь сделать это? Я гений! Торжественно сказала Виджи Хён. Глава тоже понял это. Я не изменю ее полностью, я лишь понижу входной предел. К тому же она состоит из сочетания разных техник. Я не смогу изменить оригинал. Создавший эту технику Король Копья также считался гением. Это уже большой шаг вперед. Изменение первоисточника. Виджи Хюн сильно отличалась от Сун Мина. Я переделаю ее высшую небесную технику Сун Мина. Что? Так как я переделываю ее под тебя, то мы должны назвать ее в твою честь. Высшая небесная техника Сун Мина. Разве не замечательно? Замечательно? Если тебе не нравится это название, придумай сам. Мне нравится это название. Сказала Виджи Хён. Сун Мин был готов начать спор, но захлопнул рот. Она собиралась подогнать под него навык, так что ему было совестно вякать что-то о названии.